все. Что там? Один пустой, второй забит разным товаром. Записи с камер скачал себе, но они тоже короткие. Включи Искины в сеть. Сейчас сделаю. Подключил их в сеть и проверил. Удивительно, но в сети они не появились. Планшеты тоже не подключали к сети. Слушай, странно, здесь нет сети. Может, тоже машина какая-то работает рядом? Возможно. Он поднял платформу, и мы полетели оттуда. Опять полетали по станции, сменили обратно платформу и вернулись на корабль. Ты уверен, что этот крейсер гнался за тобой? Не уверен. Может, подобный? Это тоже аварский. Свеженький, как и тот. У тебя не сохранилось записи? Нет, я все уничтожил. Можешь поискать в местной сети, я тогда выложил ролик в сеть. Можешь найти его? Сейчас посмотрю. Удивительно, но в местной сети его не оказалось, нашел только в федеральной. Кто-то перезалил его туда. Вот он. И дал ему ссылку на ролик. Сам тоже попытался сравнить. Внешне все крейсеры одинаковые. Отличить один от другого сложно, если нет каких-нибудь отличительных меток. Здесь я ничего такого не заметил. Обычный свеженький крейсер аварской постройки. Таких на любом из аварских флотов полно. Дальше я начал смотреть записи из ангара. В ангаре у каждой из боковых стенок установлено по 3 жилых модуля. В них, как я понял, проживал теперь экипаж крейсера. Некоторые разумные перемещались периодически из модуля на корабль и обратно. Всего я заметил 15 разумных. Дальше просмотрел записи камер из других ангаров. Там за весь день никого не появилось из живых. Когда я закончил, дед зашел ко мне в каюту. «Ну что скажешь? Тебя интересует крейсер, как я понимаю?» «Это тоже». «Не могу точно сказать, был этот крейсер или нет. Таких полно на каждом флоте». «Могу точно сказать, этот крейсер». «Тогда надо брать капитана и колоть». «Вот это самое сложное. Оттуда никто не выходил за последнее время». «Подождем. Какие проблемы?» «Рано или поздно выйдет кто-нибудь? У тебя уже мало времени. Ты должен в ближайшее время официально покинуть станцию, или всплывет много вопросов к тебе». «Что ты подразумеваешь под словом «официально покинуть»?» «Так, чтобы были свидетели, которые видели, что ты улетел отсюда». «Зачем все это?» «Затем, что будет проверка. Тебя отследят. Весь твой путь с Ламира и что ты делал. Неделю можно прятаться в тоннелях. Потом ты все равно должен улететь отсюда». «Значит, улечу. Куда я денусь?» «Вот. А мы не продвинулись ни на шаг еще». «Дед, что ты несешь? Ты жило допросил?» «Допросил. Ангар, где они находятся, нашли?» «Нашли. Взломал я его?» «Взломал. Где они находятся, знаем. Так какие еще проблемы?» «Капитана вычислить и допросить ты без меня сможешь. А я больше тебе не нужен. Еще нужно захватить этот крейсер». «Дед, у тебя с головой все в порядке. Это военный крейсер. Штатное расписание разумных на таком крейсере тебе известно или рассказать?» «Знаю я все». «Тем более, если знаешь. Там полсотни разумных, если не больше. Из них большая часть — это хорошо подготовленные вооруженные абордажники. Нас с тобой только двое, и против нас будут все оборонные системы корабля. А их там немало. Это самоубийство в чистом виде». «Все понимаю, тем более, что ты пойдешь один». «Дед, по-твоему, я похож на самоубийцу?» «Нет, не похож. Давай представим на минутку, что ты хочешь его захватить. Что бы ты сделал?» «Не полез бы туда сам. Отправил дроида, заминировал там все и потом взорвал». «Не подходит. Погибнут заложники и не получится. Там блокирована сеть. Стоит блокиратор». «Какие заложники? Я там ни одного не видел». «Тогда зачем блокировка сети?» «Чтобы пираты в сети не болтались и лишнего не сболтнули». «Это тоже только основная причина. Это рабы, которых они захватили на кораблях. Скорее всего, пираты живут в правом модуле, а в левом держат их». «Это неизвестно». «Выхода нет. Придется тебе туда проникнуть, и оттуда сразу отправишься на корабль». «Дед, ты меня не слышишь. Это невозможно, я просто погибну». «Ты подумай, как сделать так, чтобы ты остался жив. Я тебе даже готов помочь в этом». «Чем ты мне готов помочь?» «Пойдем покажу». В коридоре открылась дверь, и мы зашли в оружейку. «Вот, смотри, скафандр-невидимка». «С